Варвара полетела в Ленинград рейсовым из Симферополя, а Жуков вылетел из Херсонеса в Москву. В главморштабе лихорадка подготовки крупной операции. На Жукова свалили контакт с англичанами, и ему пришлось лететь в Лондон на переговоры. Черчилль несколько раз произнес: «Я знал, что этим все и кончится». Жуков и Судоплатов объяснили ему, что ничего плохого в этом нет. Наоборот, это избавление от оплаты по долгам. Доказана прямая связь многих банков, ЦРУ и других государственных организаций США с нацистами и фашистами всех мастей. По документам Третьего рейха отчетливо видно, что Вторую мировую войну готовили финансовые круги Америки, а его, Черчилля, просто подставили под удар. Черчилль к тому времени, уже известный писатель-мемуарист, сразу заметил, что в этом случае ему придется переписать и переиздать второй том своих мемуаров. В результате переговоров получили приглашение посетить Нассау, Ямайку и Фолкленды. Генерал-губернатор Багамских островов герцог Виндзор крайне ненадежен. Но отстранить его у нас возможности нет. Прошу вас, сэр Владимир, учитывать это. А он сейчас там? Нет, они с женой живут в Ницце. Я не думаю, что ему очень хочется, чтобы общественность узнала о некоторых письмах, написанных им и его женой, некоторым деятелям Третьего рейха. Архивы замка Фридрихсхоф хранятся у нас, — вставил Судоплатов. «Это коренным образом меняет дело, господин Судоплатов», — улыбнулся Черчилль.